Глава пятая. В эту ночь долина Акутель была ярко освещена огнями сотен больших костров и тысячами факелов. Почти 10 000 эльфов праздновали великую победу над ненавистным Нугулемом. Несколько веков враги из рода человеческого шаг за шагом теснили светлых воинов в дремучие леса и холодные горные долины, не успокаиваясь, пока по эту сторону гор оставался хоть один эльф. Ненасытных южан остановили скорее горы с их суровым климатом и дефицитом плодородных земель, нежели упорство ослабленных постоянными войнами эльфов. В результате нугулемской экспансии эльфийское королевство Анкелон лишилось чуть ли не половины населения и 2/3 территории. Эльфам было за что ненавидеть весь род человеческий. Они веками мечтали о мести людям, которых презрительно называли сегдами, и неоднократно предпринимали попытки взять реванш, но люди становились все сильнее и раз за разом наносили анкелонцам болезненные поражения. Дело дошло до того, что подданные эльфийского владыки на несколько десятилетий заперлись в горах, радуясь уже тому, что их просто оставили в покое. Многие тогда склонны были поверить в пророчество об угасании эльфийской расы. Но 3 года назад Нугулем ввязался в войну с Эскароном и потерпел жестокое поражение. Его северные границы оказались почти беззащитными, чем поспешили воспользоваться анкелонцы, практически без сопротивления вернув себе несколько плодородных долин. Может, нугулемцы и отбили бы их обратно, да неожиданные союзники в лице эскаронцев подтвердили законность эльфийских завоеваний условиями мирного договора. Так что нугулемскому королю пришлось смириться с тем фактом, что долины остались за анкелоном. Однако подобное положение дел категорически не устраивало приграничных землевладельцев. Одни из них лишились своих наделов, другие не желали иметь столь беспокойных соседей, как эльфы. Так что мира на новой границе не было ни дня. В непрекращающихся взаимных набегах гибло мирное население, угонялся скот, уничтожался урожай. Численность вовлеченных в противостояние постоянно росла, столкновения шли с переменным успехом, но до сих пор это были все же пограничные стычки. А вот сегодня в долине Акутель произошло первое полноценное сражение между баронами Нугулемского севера и анкелонской армией князя Лантониона Агиры. И впервые за долгое время эльфы одержали в ней убедительную победу. Светлейший князь Лантонион из великого дома Агиры сегодня просто светился отчасти. Его ставка на армию приносила все большие дивиденды. А ведь риск потерпеть очередное поражение от Нугулема и тем самым угробить свою репутацию был очень велик. Не зря же добрый десяток представителей великих эльфийских домов под разными предлогами отказались от этой сомнительной чести. Что ж, пусть теперь кусают локти, ведь благодаря этой победе его шансы на трон владыки уже возросли, а при грамотном ведении дел и вовсе могут взлететь до небес. Строго говоря, сегодняшняя битва не была крупной, но это не так уж и важно. В конце концов, смотря с чем сравнивать. А сравнивать будут с поражениями последних десятилетий, да результатами мелких пограничных стычек. И тут уж результат налицо. Уж слишком давно Анкелон не побеждал Нугулем в полноценных боевых сражениях. И пусть большая часть нугулемской армии представляла собой сборную солянку из ополчений местных баронов, регулярные части королевской армии тоже присутствовали на поле боя. А раз так, можно смело трубить на весь мир о великой победе над людьми. Здесь главное – правильно подать новость, сделать акцент на нужных вещах. Все остальное пусть останется в тени, а через время и вовсе сотрется из памяти. И то, что фактически анкелонской армией в бою руководил генерал Арчерион, тоже не так уж важно, ведь он всего лишь простой тан, то есть дворянин низшего пошиба, и за ним не стоит ни один из великих домов. Мало того, даже в захудалом доме Эйнауральде он является изгоем, так что политического веса не имеет никакого. Если уж на то пошло, он вообще прибыл сюда представителем эскаронского короля для помощи в реорганизации эльфийской армии, и любой свой шаг согласовывает с ним, светлейшим князем Лантонионом. «Слава светлейшему князю Лантониону из дома Агиры и его победоносной армии!» — торжественно провозгласил Немедель, эльф из ближайшего окружения князя. «Слава! Слава! Слава!» — взметнулись вверх 1000 наполненных сладким эльфийским вином кубков. «Арчериону из дома Эйнауральде, нашему полководцу, слава!» — поднявшись зычным голосом, провозгласил князь. «Слава! Слава! Слава!» На этот раз возгласы прозвучали на порядок тише, но на лице генерала не дрогнул ни один мускул. Он давно уже не питал иллюзий по поводу всенародной любви к себе на родине. Не нужно было ему возвращаться. Все ведь было у него в Искороне. Дом, друзья, служба, уважение. Но разве же начальнику департамента безопасности откажешь? «Друг мой, ты необычайно мрачен для такого великого праздника». Над ним склонилось широкоскулое лицо Лантониона с хищно загнутым носом. «Ты больше других заслужил эти почести. Ведь это ты принес нам победу. Настоящую большую победу». «Для ногуленцев стали большим сюрпризом наши пушки», — пожал плечами Арчер. «В следующий раз они так не оплошают». «В следующий раз будет в следующий раз», — усмехнулся князь. «А сегодня мы празднуем победу. И веселись, наслаждайся моментом». «Да, светлейший?» Спорить с представителем великого дома Агира было бесполезно, поэтому эльфийский полководец покорно склонил голову. «Мои поздравления, светлейший. Наконец-то сегдам указали их истинное место». Перед князем подобострастно склонился высокий светловолосый эльф. Из-под расшитого золотыми позументами плаща была видна переливающаяся в свете огней факелов серебряная кольчуга, признак древности и богатства дома. Ничего удивительного, ведь эрлы — это вам не какие-нибудь таны или простые эльфы. На эльфийской сословной лестнице они лишь на ступеньку ниже князей, так что в большинстве своем немногим уступает им в деньгах и власти. «Эрмирион Аскарага», — князь отсалютовал подошедшему кубком. «Ваш отряд сегодня покрыл себя славой. Будьте покойны, владыке будет доложено о ваших подвигах». «Благодарю вас, светлейший князь. Надеюсь, в ближайшее время у нас будет возможность совершить еще много подвигов, ведь исконные земли Анкелона простираются еще на сотни километров на юг». «Об этом мы подумаем завтра, Мирион. Но признаюсь тебе честно». Хитро улыбнувшись, эльфийский предводитель подмигнул собеседнику. «У нас с генералом Арчерионом существуют разногласия по поводу дальнейших действий. Тан Эйнауральде слишком долго прожил среди сегдов». Мирион отвесил Арчеру вежливый полупоклон, но даже не пытался убрать с лица насмешливую улыбку. «Неужели их женщины лучше эльфиек?» «Не о том думаешь, Эрл», — усмехнулся в ответ генерал. «Для нас сейчас было бы величайшей глупостью подавиться насмерть, попытавшись откусить слишком большой кусок пирога». «Скажи, Арчерион», — вкрадчиво промолвил Мирион, — «почему ты так жалеешь ногулемцев? Ты ведь жил в Искороне, а там почти так же их ненавидят, как и у нас». «Ты меня не слышишь», — печально покачал головой Арчер. «Довольно споров», — прервал дискуссию князь. «Сегодня мы пьем за победу и ее главного творца, нашего генерала Арчериона. Слава! Слава! Слава! Слава!» отозвались сотни эльфийских голосов. Как только представитель великого дома, увлеченный празднованием, забыл о нем, Арчерион поспешил исчезнуть. Он вернулся в свою палатку, зажег масляный фонарь и склонился над расстеленной на походном сундуке картой. Генерал смотрел на нее, но мысли его были далеко. Ведь как все хорошо начиналось. В вечном противостоянии с ногулемом Искарону был нужен сильный союзник на севере, и эльфы были подходящим вариантом. Тем более, что новым главнокомандующим был назначен Лантонион, сумевший даже на начальника департамента безопасности Эскарона графа де Бюэя произвести впечатление благоразумного и деятельного командира. Настолько благоразумного, что он готов был преодолеть традиционный для своего народа консерватизм по отношению к огнестрельному оружию. Эльфы в большинстве своем никак не желали избавиться от высокомерия по отношению к людям и всему людскому, потому упрямо не желали признавать превосходство аркебуз, мушкетов и пушек над луками, копьями и нарашами. Нужно ли говорить о том, сколько сражений было проиграно из-за этих дурацких предупреждений? Князь Лантонион открыл новому оружию дорогу в Анкелон. Само оружие поставили эскоронцы. И вот тут-то и понадобился Арчер, долгое время живший в Эскороне и хорошо знакомый как с огнестрельным оружием, так и с современными методами ведения боевых действий. Ему доверяли эскоронцы, и он был эльфом. Других таких кандидатур, устраивавших бы обе стороны, просто не существовало. И Арчерион 2 года пахал как проклятый, чтобы сегодня пожинать заслуженные лавры победителя. Но все было не так просто. Эльфов можно было научить стрелять из аркебуз и пушек. но совершенно невозможно оказалось вытравить из них ненависть к людям, которых они презрительно называли сегдами. Это было неприятно, но Арчерион теперь понимал нагулемцев, несколько веков кряду безжалостно загонявших его предков в горы. Другого языка, кроме языка силы, эльфы не понимали. Вот и сейчас, освоив новое оружие и убедившись, что оно в состоянии приносить пользу, его соотечественники рвались вперед, жаждали людской крови и совершенно не желали прислушиваться к доводам рассудка. Даже казавшийся таким благоразумным светлейший князь Лантенион с каждым днем все больше и больше поддавался влиянию реваншистских настроений, требующих незамедлительно идти возвращать исконные эльфийские земли. Еще немного, и даже страх похоронить вместе с поражением свои шансы на занятие в будущем трона владыки будет не в состоянии удержать князя от глупостей. «Зря граф де Бюэй», — поверил в Анкелон. «Эльфы не будут играть по его правилам. Несмотря на все усилия Арчера, они полезут вглубь Нугулема. Нугулемцы расценят это как нападение и пришлют на север королевскую армию. Будет война, в которой у Анкелона нет никаких шансов на победу. А эскаронцам-то как раз война не нужна. Им нужно иметь на севере вооруженный кулак, способный в случае нового обострения отношений с грозным соседом угрожать совместным ударом ему во фланг». «Что ж, может, это и к лучшему», — прошептал генерал. Никак он не мог предполагать, насколько неуютно будет себя чувствовать среди соотечественников. Но если Лантенион нарушит условия договора с эскароном, Арчер сможет считать свою миссию оконченной и вернуться в Монтеру. Бравые эльфийские вояки считают, что уже все знают и умеют. Почувствовали себя непобедимыми? В таком случае его руководство им больше не нужно, а добровольно участвовать в безумствах он не собирается. Тем паче, что в своем воинственном угаре его соотечественники не делают различий между людьми и без раздумий обратят против эскаронцев, попадись они на пути, их же оружие. «Хорошо, что ты добился освобождения всех пленных». Как и положено разведчице, Ненар возникла в палатке совершенно бесшумно. «Сейчас бы их точно перерезали. Там такая вакханалия. Того и гляди, прямо сейчас выступят на Нугулем». «Очень надеюсь, что князь протрезвеет раньше, чем отдаст приказ», — хмуро ответил Арчерион. «На него давят. И столичная верхушка, и прихлебатели из его окружения здесь, типа Эрла Мириона. Этот явно из всей партии войны самый влиятельный. Если он умрет, остальные поутихнут. Хочешь, я сделаю это?» Она опустилась на корточки, чтобы заглянуть ему в глаза. Можно было не сомневаться, что разведчица способна справиться с этой задачей. Но Арчериона не устраивала смерть оппонента, способная бросить хотя бы тень подозрения на него и его сторонников. Вот если бы это произошло во время какого-нибудь несанкционированного светлейшим князем рейда на вражескую территорию, тогда другое дело. А глупо подставляться, тем паче рисковать жизнью Ненор, он не собирался. Невооруженным взглядом было видно, что эльфийка питает к нему большую симпатию. Но генерал пока старался держать дистанцию, принципиально не желая давать волю чувствам на службе. Однако для обоих было очевидно, что и он неравнодушен к разведчице. Так что все могло измениться в один прекрасный день, если Арчерион покинет эльфийскую армию. «Нет-нет, так не пойдет». Он протянул ей руку и помог подняться. «Если это случится в нашем лагере, то все сразу подумают на меня или моих друзей. А если в бою, то жажда мести за него только подхлестнет горячие головы. Как же тогда нужно?» «Пока никак. Нужно подождать. И Мирион сам ошибется. Я в этом уверен». «А если нет?» «Если нет, то я умываю руки. Нападение на Нугулем — это катастрофа. Нам нужно сейчас закрепиться здесь, в долине Акутель. На большее у нас просто нет сил». Оба немного помолчали, обдумывая сказанное. Затем Ненор неуверенно спросила. «А умываю руки, в твоем понимании, это что? Возвращение в Эскарон?» Арчер понял, что она имеет в виду, и неожиданно для самого себя предложил. «Поехали со мной». «Ух, неожиданно!» — восхищенно выдохнула разведчица. «Я подумаю». «Думай. И прошу тебя, не нужно самодеятельности. Держись ближе ко мне». «Слушаюсь, мой генерал». Ненор браво щелкнула каблучками и, звонко засмеявшись, выскользнула на улицу.